Глава 36. После рождения дочери директриса дома даже похорошела, хотя раньше мне казалось, что дальше хорошеть ей просто некуда. На службе она теперь проводила чуть меньше времени и не ездила в командировки, но на результативности ее работы это никак не сказалось. Как всегда, все, что она делала, делалось хорошо. «Шеф, анекдот хотите?» Как-то спросила меня Татьяна после очередного доклада и, дождавшись моего кивка, положила передо мной небольшой документ, сложенный так, что видно было только шапку и последние две фразы с подписью. Ну, шапка-то была обычной, директрисе дома госпоже Т.В. Князевой от дежурного секретаря А.В. Тарасовой, то есть документ шел по каналам Танечкиной легальной конторы. А вот концовка представляла из себя просто крик души. «Татьяна Викторовна, умоляю, помогите мне! Я не знаю, что мне говорить этим людям и куда девать их деньги. Только побыстрее, пожалуйста!» «Это не та Анечка, ваша машинистка, за которой еще адвокат увивался?» «Она самая. Решила тут в отпуск на родину съездить». Я припомнил прошлогоднюю историю, когда за крыской из официальной детозащитной конторы решил приударить некий адвокат. Мы поначалу раскатали губы, а вдруг он от ПАКСа. Но оказалось, что он мало того, что от сюрте, так еще и дурак. В общем, ему подвели нормальный источник дезы, потому как Анечка на эту роль решительно не подходила, и дальше дело шло обычным порядком. Правда, секретарша очень расстраивалась, что ее бросили, но как-то оно там утряслось. Я развернул документ и прочитал его весь. Итак, Аня Тарасова решила провести очередной отпуск дома, в Кашине. Она там не была уже несколько лет, в войну и год после отпусков не было, потом она ездила в Крым со своим адвокатом. Но деньги присылала исправно, а теперь вот решила, значит, навестить родителей. Набрала гостинцев и явилась. И сразу оказалась в центре внимания местного общества. Модные платья, независимое поведение, совершенно явное финансовое благополучие. Вокруг потихоньку начали увиваться женихи. Анечка уже помаленьку задумывалась, а не ответить ли кому-нибудь взаимностью, но тут, на свою беду, ей заинтересовался полицмейстер. Господин Парфенов был уверен, что молодая девушка в столице может зарабатывать такие деньги одним единственным способом, и не придумал ничего умнее, кроме как поделиться этими мыслями с Анечкой. И намекнул, что мзду он, козел, может принять не только деньгами, но и натурой. Анечка обиделась, полицмейстер тоже, и велел предъявить документы. Ну, секретарша и предъявила свое служебное удостоверение, где было ясно написано, что она является сотрудником второго отдела департамента охраны материнства. Почему-то это вызвало у полицмейстера совершенно неадекватную реакцию. Он покраснел, потом посинел и, наконец, продышавшись, списком «Не извольте гневаться, неотложные служебные дела» исчез. Анечка пожала плечами и отправилась домой, где с удивлением обнаружила, что женихи тоже куда-то испарились, как будто их никогда и не было. Зато, начиная с обеда, и вот уже два дня подряд непрерывной чередой пошли гости, начиная с градоначальника и далее по нисходящей. Все они несли деньги в зависимости от служебного положения, уверение в безграничном почтении к его светлости канцлеру и особенно к госпоже Князевой, а также доносы друг на друга. Анечка попыталась обратиться за консультацией к родителям, но получила ее только от своего младшего брата-гимназиста. Он ей объяснил, что оказывается в Питере существует дом, и если кто чего-нибудь против детей сделает, то в этом доме его по головке не погладят. Но это так, мелочи. Главное, там есть еще и дом-2. Тут я не выдержал и заржал. Танечка несколько удивилась, почему именно в этом месте, но, естественно, промолчала. Я же продолжил увлекательное чтение. Итак, там есть еще и дом-2. И если кто, не дай бог, начнет умышлять против императора или канцлера, тут же приедут машины с людьми в черных масках, всех виновных расстреляют из автоматов. «А ты правда умеешь стрелять из настоящего автомата?» – допытывался у старшей сестры гимназист. «А тем, кто знал про черные замыслы, но ничего не сделал, устроят такую жизнь, что лучше бы уж сразу застрелили, что ли. Вот как в Киеве зимой было». «А ведь правда», — усмехнулся я, — «слухи-то мы распустили, а указать точное название занимающейся такой деятельностью конторы забыли. Вот народ и пустился в творчество. Ладно, пусть будет дом-2, только тогда свой второй отдел вы уж, пожалуйста, во что-нибудь другое переименуйте. Девочки, напишите, что деньги надо складывать в один чемодан, а доносы — в другой. На днях пошлю туда начинающего комиссара, пусть придумает, как эти пожертвования можно употребить, использовать для города. А по вечерам нехай доносы читает, пригодится. Пора, пожалуй, обдумать еще одну проблемку, подумал я, проводив Танечку. Небольшую такую проблемочку, всего мегатон на 40. До падения Тунгусского метеорита оставался год, и следовало заранее подготовиться к этому событию. Причем не только заблаговременно заслать пару-тройку экспедиций к месту событий, но и извлечь из этого красочного шоу пользу. Итак, за что его можно выдать? Ну, например, за испытание суперпушки. Но не как у Жюль Верна, а посерьезней, электромагнитной или даже ионной. Действительно, где-то почти за сутки до события начали наблюдаться какие-то странные атмосферные явления. Вот и объявить, что это мы приступили к закачке заряда. Кстати, Тесла в этой проблеме тоже отметился. С ним я никак не мог прийти к однозначному мнению. С одной стороны, выдающийся ученый-изобретатель. С другой, все, что мог полезного, уже изобрел. А эти его лучи смерти, атмосферно-халявные электростанции, беспроводная передача электроэнергии... У меня таких специалистов своих достаточно, сидят и пишут даже более дикие проекты за скромные деньги, на страх агрессору. И ведь тот иногда действительно пугается, что характерно. С третьей же стороны, как раз на почве чего-то такого очередного, у Теслы сейчас нешуточные финансовые трудности, вплоть до закрытия лабораторий и распродажи имущества. Так что переманить обойдется недорого. Может, действительно сюда его? Пусть возится потихоньку с чем-нибудь охренительным. Глядишь, один-другой полезный побочный эффект и образуется. А мы, пользуясь тем, что Тесла известен как гениальный ученый, и объявим о пушке. Но он же, зараза, визг поднимет. Нет, лучше не так. В Америке уже начал разворачиваться сбежавший от русского деспотизма Альперович. Вот пусть он Теслу и профинансирует. Тот, значит, займется своими стоячими волнами, на основе которых он и собирался передавать энергию. И при нем будет лаборант или там инженер, который в самый ответственный момент окажется найденовским шпионом и сбежит собака в свою Россию с важнейшими чертежами, расчетами и еще чем-нибудь, что в два чемодана влезло. Мы тут же в глубоком, то есть доступном всем интересующимся секрете, начнем строить гигантскую электромагнитную пушку по идеям Теслы, а у того начнутся трудности. Чертежей нету, денег Альперович дает мало, отговариваясь тем, что у него они тоже кончаются. И тут тунгусский бабах. Саша, то есть, Мося, по лучшим мировым образцам вроде Тибета, МММ и Аввы, тут же организует могучий концерн по притворению в жизнь идей гениального сербоамериканца. Наверное, пока остановимся примерно на таком плане, подумал я. Думал я про это не просто так. На следующий день должно было состояться заседание политбюро в сокращенном составе, то есть без Мари. Все-таки на восьмом месяце лучше не про политику собачиться, а заняться чем-нибудь более успокаивающим. Попытки установления мирового господства делались в течение всей истории человечества. Сначала от Александра Македонского и до Наполеона они были военными. Ни одна из них не привела даже к подобию результата. Будем считать всех их вместе первой попыткой. Вторая была основана на торговле, и тут у англичан почти получилось. Но почти, как известно, не считается. Третья, базирующаяся на финансовых механизмах, в нашем мире кончилась полным успехом. Но в этом она пока находилась в стадии подготовки, а значит, у нас оставался шанс. Заседание началось в 2 часа дня у Гоши. Перед отъездом я посадил в дежурный режим группу аналитиков из комиссарской школы Татьяну и Алафузова, чтобы в случае чего можно было быстро прояснить любой вопрос. Аналогично поступили и оба величества. «Итак», — открыла совещание королева-племянница, — «нам надо решить вот что». У нас сейчас идет 1907 год, месяц май. В нашем мире как раз тогда начался очередной финансовый кризис, приведший к созданию Федеральной резервной системы США. В этом он тоже начался и протекает аналогично, потому как наша деятельность пока не затрагивала факторов, причастных к его развитию. Отсюда вопрос. Мы так и дальше будем их не затрагивать, по крайней мере, до решения вопроса с Англией. Погреть руки нам такой образ действий нисколько не помешает. Или, памятуя, кто является нашим главным врагом, я имею в виду не США, а международную финансовую олигархию, уже сейчас попытаться получить доступ к ее уязвимому звену. Потом это будет гораздо труднее, если не вообще поздно. Дядя, ты уж извини, но, как самому младшему, начинать тебе. Да запросто. Я же с вопросов начну. Итак, предположим, мы ничего делать не стали. Чем это нам грозит? В ближайшие годы ничем, утешил меня Гоша. Но, как сказал Конфуций, того, кто не задумывается о далеких трудностях, в ближайшее время поджидают близкие неприятности. Второй вопрос. Как я себе представляю, у этой самой финансовой олигархии есть два способа доить мир. Отказ от привязки стоимости пакета акций предприятия к стоимости его активов и торговля долговыми обязательствами. И один инструмент, имитируемая этой самой олигархией мировая валюта. Я прав? «Почти. На самом деле, названные тобой два способа – это одно и то же. Просто вид сбоку, и все». «Тогда еще проще. Из инженерной практики я знаю, что способ – это производная от инструмента. Будет другой, похуже, придется изобретать новый способ. А вообще без инструментов можно только ковырять в носу». «Вот», – поднял палец Гоша. «И чем дольше этот инструмент существует, тем более он совершенствуется. Сейчас его пока нет. Так, заготовка». «В том-то и дело», – подалась вперед Маша. «Им еще лет 10 до первых результатов применения осталось. А мы, если сейчас влезем, сильно это дорогостоящая операция. Даже при удаче мы вынуждены будем воевать с Англией без штанов. А при неудаче с Англией и Штатами, причем не только без штанов, но и без винтовки. Я пока не вижу причин так рисковать». «Стоп, стоп», – поднял руку я. «Дорогостоящее – это как? Мы вывезем туда все свое золото или заводы? Чего нам не хватит, объясните?» «Денег», – объяснила Маша. «В виде бумажек?» «Разумеется, нет. В виде овеществленного доверия. То есть после этой операции ни один здравомыслящий человек не даст нам в долг ни копейки». «Почему?» «Потому что сумма долгов уже будет сравнима с ВВП России». «Ага», – почесал в затылке я. «Сколько вот сейчас у нас всех в карманах денег? У меня 3000». «У меня есть рубль», – сообщила Маша. «У Гоши ничего». «Итак», – продолжил я, – «наш ВВП составляет 3001 рубль, и это значит, что сумму, много превышающую эту, нам не дадут, так?» «Примерно», – согласился Гоша. «Ладно, а если я тебе дам в долг 3000? Абсолютно честная сделка, вот они, у меня в кармане. Ты их судишь, Маша, тоже все честно. Теперь и у тебя деньги есть. Маша мне. Деньги где лежали, там и лежат. Их никто даже не доставал, но теперь наш ВВП учетверился. Мало? Поехали по второму кругу». «Дядя, ну это же азы!» – покачала головой Маша. «Дальше слушайте. Это не азы, а доказательства, что современные финансы никакого отношения к реальному состоянию дел в экономике не имеют. А между прочим, нечто вымышленное и существующее только в воображении собеседника исказить гораздо проще, чем реальное и нагло торчащее перед глазами. Вы сейчас воюете на финансовом фронте финансовыми же инструментами. А мне почему-то кажется, что здесь куда больше подходят методы информационных войн. Не размышляли на эту тему?» «Так», – задумалась Маша. «А ведь действительно, при линейной связи какого-то американского банка с Россией добиться его влияния на один из 12 невозможно. А вот если встроить этот банк в заемное кольцо Россия, Германия и Япония, да подать это как триумф американской системы...» «Что за один из 12? Не понял я. «Региональных банков, образовавших ФРС», — объяснил Гоша. «А что за триумф?» «Якобы он сможет влиять на политику остальных участников кольца, то есть нас, немцев и японцев». «Если на руководство какого-то банка заранее собрать компромат, это поможет?» «Разумеется. Тогда список мне, пожалуйста, на все 12. И, возвращаясь чуть назад, мне тут все Тунгусский метеорит покоя не дает. Как сделать из его падения военно-техническую дезу, это даже думать не надо. Как хорошо заработать на этом, я думаю, оно вам не трудно. А вот как превратить его в инструмент виртуального раздувания ВВП России в десятки раз, я не знаю, но нутром чую, что это возможно. А вы?» «Можно, вот только как это на экономике скажется?» – усомнился Гоша. «Да никак не скажется. Ерунда это, как же вы в такое верите? Для дураков ведь придумывалось. Валовый продукт, а измеряется в денежных единицах. 9-й вал рисованной бумаги. Но ведь ежу уже понятно, что если я объявляю вес самолета в процентах от его же массы, это я кому-то лапшу на уши вешаю. А когда мне объявляют количество штук товара в рублях, это называется экономика, в которой деньги тоже товар. 20 рублей ВВП – это и произведенный ПФ, и 100 раз перепроданная горсть семечек, и 2 раза перепроданная бумажка с надписью «От руки 10». Тоже мне показатель. Такой и до триллиона раздуть не грех, при условии, конечно, что сами мы в эту херню верить не будем». «Все это неплохо», – заметил Гоша. «Но я хотел бы предложить тебе еще один эксперимент. Весьма знаковый, кстати. Что является движущей силой истории, люди или тенденции? Сейчас тут складываются очень неплохие условия для проверки. Дело в том, что решение, определившее судьбу твоего мира более чем на 100 лет вперед, принимало по доступным нам сведениям очень небольшое число человек, всего 6. У нас один уже выведен из игры. Что будет, если такая же участь постигнет оставшихся 5? Не то говорю, не такая же. У Ротшильда нужно было отобрать Баку, ну и часть денег заодно. У оставшейся 5 не нужно отбирать ничего, кроме их жизней. Ну вот, а я только хотел испугаться. С жизнью тут пока особых сложностей не наблюдается. Никого мы еще из снайперских винтовок не исполняли, так что методов защиты практически нет. А интересно вообще получается. У нас этот способ впервые применили прямые потомки тех самых людей, которых мы сейчас и собираемся малость нейтрализовать. И правильно, нефиг в Кеннеди стрелять. Я, блин, до сих пор помню, как расстроился, когда мне из телевизора сообщили о такой гадости. Вот только уточните мне, как говорится, мы можем работать быстро, дешево и качественно. Выберите любые два пункта. Первый и третий, выбрало его величество. Можно и так, задумчиво сказала Маша, но я бы, если можно, выбрала бы два раза первый пункт. Ах да, спохватился я, огласите весь список, пожалуйста, а то я из этой гопы только троих знаю.